Глава 10. Матиас вернулся в Гростенсхольмс Элли. Лиф искупала ее и тщательно вымыла волосы раствором щелока, который убивает вшей и других насекомых. После этого ей дали молока, но отвыкшая от еды утроба девочки не принимала пищу, и она выпила едва полчашки. Ее уложили в кровать с белыми простынями и укрыли легким и пышным пуховым одеялом. Девочка была такой маленькой и худенькой, что почти потерялась под ним. Она во все глаза молча смотрела на окружавшую ее непривычную роскошь. Некоторое время Элли тихо лежала, уставившись в потолок. Она давным-давно перестала верить в сказки и не могла избавиться от тревоги. Ей казалось, что подобные перемены не к добру. Ее оставили в покое, и вскоре от пережитого волнения и усталости она все же заснула. Лив смотрела на девочку с нежностью, какой давно уже не испытывала. Потеряв Дага, она словно бы осиротела. Любовь ребенка или внука не может заменить потерю любимого мужа, спутника жизни. Но теперь она почувствовала, что в ее жизни есть новая цель. Появление в доме маленькой Элли ставило перед ней новую важную задачу. Она решила поговорить с Матиасом и Калебом. Вдохновленная новой идеей, она надеялась, что те разделят ее энтузиазм. «Так что вы скажете? Элли станет нашей первой воспитанницей. В Гростенсхольме хватит места на нескольких детей. Здесь будут их дом и школа». «Конечно! Прекрасная идея!» — пылко согласился Матиас. «Это именно то, что нужно всем нам, всем троим». Но Калеб не был так уверен. Он, похоже, навсегда утратил веру в добро и справедливость. «Это не принесет никакой пользы. Мы отнимем их у мучителей, вылечим и воспитаем, но что потом? Им все равно придется вернуться в мир, а там их ждут только бедность и страдания. Так зачем стараться? Зачем внушать ложные надежды?» «Жаль, что ты так думаешь, Калеб», — ответила Лив. «Ты прав. Изменить целый мир мы не в состоянии, но мир состоит из людей, из их судеб. Посеяв добро, мы попытаемся проследить, чтобы из него выросли здоровые побеги. Давайте хотя бы попытаемся. В любом случае, когда эти дети подрастут, мы сможем дать им работу здесь, в поместье. Ты, надеюсь, не предлагаешь выгнать на улицу Элли?» «Нет, конечно нет. Скажите мне, сколько лет этой бедной девочке?» Лив задумчиво нахмурила брови. «Она родилась, я думаю, в том же году, что и... Думаю, ей 7 лет». Матиас пришел в ужас. 7? Повторил он. «Я думал, 5 или того меньше. Хозяйка Найгарда обращалась с ней отвратительно. Такое невозможно терпеть». Калеб задумался. «Вы... На самом деле хотите поселить в доме обездоленных детей, баронесса?» «Я уже давно думаю об этом. В доме много места, Таральд и Ирия живут обособленно, это им не помешает». «Сколько детей мы сможем разместить?» «Не слишком много, мы все-таки должны быть семьей. Есть 2 небольшие свободные комнаты. В одной из них могут жить мальчики, а в другой — девочки. Таким образом, у нас могут жить 4 детей. Для начала, а там посмотрим». «Есть 2 мальчика. Я пытался прежде помочь им». В голосе Калеба Лив услышала сложную смесь разочарования и надежды. «Один из них, сирота, работает на торговца углем, таскает тяжести, как взрослый мужчина, он надорвется и станет горбатым еще до 14. Видели бы вы, какие огромные мешки он носит на спине, еле удерживаясь на ногах. Однажды я забрал его оттуда, но ему больше некуда было пойти, и он снова попал к тому торговцу. Сейчас ему 10, и у него есть голова на плечах». «Так в чем дело? Поедем и заберем его», — сказал Матиас, — «а другой?» «Он не говорит и не слышит. Его эксплуатируют собственные родители. Он просит милостыню в христиане и тем кормит семью. На его груди большая табличка с надписью «Глухонемой». Если он возвращается домой без денег, его порют. Он всегда избит до синяков, а зимой он очень мерзнет. Однажды я подарил ему пару варежек. На следующий день он снова стоял на холоде с голыми и посиневшими руками. Его родители продали эти варежки. Но еще хуже то, что в варежках, по их мнению, он выглядел недостаточно жалобным для попрошайки. Такому меньше подают. «Берем», — решила Лив. Калеб и Матиас отправились в Христианию за этими мальчиками. Но все оказалось не так просто. Торговец углем не собирался отдавать своего работника, ругался и угрожал судом. А сам парень очень испугался и не знал, какую сторону выбрать. Он смирился с тяжелой работой и побоями, подобная жизнь была ему понятна. Калеб уже заступился за него однажды, но он снова вернулся туда, откуда его забрали, так стоило ли затевать все сначала? В конце концов, дело решили улыбка Матиаса, его баронский титул и диплом врача. Мальчик поверил ему. Торговцу пришлось смириться. Родители глухого ребенка тоже не хотели отдавать сына. У них было еще 12 детей, и было совершенно очевидно, что этот сын представляет для них ценность как источник дохода. Матиас предложил им решить дело в суде. Им эта идея пришлась не по вкусу. Тогда Матиас предложил им денег. Они отчаянно торговались и в итоге уступили незнакомцу сына по цене хорошей дойной козы. «Мы предлагаем помощь их детям, а они с нас же требуют денег», — вслух размышлял Матиас. «Теперь ты понимаешь, как я растерял иллюзии относительно человеческой расы?» — с горечью спросил Калеб. «Лично меня это нисколько не удивило». Они потеплее укрыли своих воспитанников и отправились в Гростенсхольм. Дети были примерно одного возраста и молча оценивали друг друга, как это делают все мальчики на свете. На лице глухого нищего было написано крайнее замешательство. Он не мог разглядеть выражение лица своего соседа, потому что оно было сплошь покрыто угольной пылью. «Как тебя зовут?» — спросил угольщик у нищего. «Никодимус», — ответил он. Калеб и Матиас страшно удивились. «Так ты слышишь и говоришь?» — спросил его Матиас. «Да», — ответил мальчик, пожимая плечами. «Мама и папа настрого приказывали мне никому этого не говорить, потому что глухонемым больше подают. Но теперь это вряд ли имеет значение». «Хорошо, что мы его забрали», — пробормотал он. «На улице из него вырос бы законченный циник и лицемер». Никодимус всю дорогу прятал обмороженные худые руки под теплые шкуры. От истощения щеки его впали, а под глазами залегли темные тени. Другого мальчика звали Пер. Он выглядел чуть здоровее, торговцу углем все же приходилось его кормить, иначе он не смог бы таскать мешки. Он казался немного туповатым, но друзья решили не делать преждевременных выводов. Хорошие отношения и сытость часто творят с детьми чудеса. Дети мало разговаривали между собой по дороге, а когда добрались до Гростенсхольма, и вовсе притихли, пораженные необычностью новой обстановки. Лив очень обрадовалась пополнению и с удовольствием приступила к обустройству их новой жизни. И начали, как всегда, с наведения чистоты. Пэра отмыли, и он превратился в жилистого, мускулистого подростка с отличным аппетитом и непослушной копной волос. Он напоминал нахохлившуюся птицу и сразу получил прозвище «Маленький дрозд». Лив накормила их, показала, где они будут спать и где учиться читать и писать, пытаясь все время как-то рассмешить и развлечь новых питомцев. Но они не спешили ей доверять и с некоторым подозрением рассматривали все вокруг. Однако они сошлись друг с другом и отправились спать, уверенные, что рядом есть кто-то, на кого можно рассчитывать. Элли поселили в соседней комнате, она вела себя тихо, как мышка. Девочка почти все время молчала, только время от времени шептала «спасибо». В доме ждали приезда Габриэлы. Кучера послали встретить ее на пристани в Христиании. Она ехала в Гростенсхольм, покорная и отрешенная. Она не радовалась предстоящей встрече с бабушкой и другими родственниками. Но, по крайней мере, она была теперь далеко от Копенгагена и своего позора. Она была тепло укутана, но ей казалось, что ноги и руки задеревенели от холода. Всю дорогу, на корабле и сейчас в санях, она размышляла о своей горькой судьбе. Как хорошо было бы сейчас умереть. Корабль может разбиться о скалы, или в лесу нападут волки и загрызут меня. Ради чего мне жить? Никому на свете нет дела до того, жива Габриэла Паладин или мертва. Снег приглушал стук лошадиных копыт, полозья скрипели едва-едва, тишину нарушали лишь звяканье колокольчиков под упряжной дугой да свист ветра. «Как здесь убого и уныло!» — подумала Габриэла. «Мне не суждено изведать счастье, так какая разница, где быть?» Насыщенная темная синева зимнего вечера окрасила небо над Гростенсхольмом, когда Габриэла ступила на порог дома своих предков. Она была в Норвегии всего раз или два. Впервые, когда хоронили Тарья, ей было тогда всего 7 лет. Матиас и Калеб присматривали за ней и другими детьми в тот день. В другой приезд их не было, и она проводила время с Андреасом здесь и на Липовой аллее. Однако бабушку Лив она любила. Но теперь это было неважно. Жизнь Габриэлы кончена. Нечего ждать и не на что надеяться. Она абсолютно уверилась в этом. Навстречу ей выбежал невысокий худощавый молодой человек с доброй улыбкой и теплыми глазами. «Это должно быть Матиас», — подумала Габриэла. «Он такой приятный и смотрит так ласково. Зачем он так смотрит на меня? Я сейчас разрыдаюсь, а этого никак нельзя допустить». «Добро пожаловать, Габриэла», — обратился к ней Матиас. «Мы с бабушкой заметили сани в окно. Как мы рады, что ты приехала!» Габриэла слабо улыбнулась в ответ. Он сказал, что они рады. Но рады ли они на самом деле? Она никому не нужна. И они просто пытаются быть вежливыми. До нее никому нет дела. Никому. И этого никогда и ничем не исправить. «Ты такая хорошенькая, Габриэла!» — восхищенно добавил Матиас. «И совсем взрослая. Но похудела. Но ничего. Бабушка с удовольствием тебя откормит. Она сейчас спустится». Лив тоже вышла ей навстречу. «Она совсем не стареет», — подумала Габриэла и поняла, что совсем забыла, как согревает и утешает бабушкина улыбка. «Только не надо. Не жалейте меня, не опекайте», — безмолвно молила она. «Вы сделаете только хуже, я не выдержу, я сломаюсь. Пусть все останется как есть. Мне нужны моя боль, мои страдания и мое одиночество. Без них я никто, без них я исчезну. Но Матиас считает, что я тощая и уродливая. Зачем он так сказал? Я ничего не понимаю. Что мне делать?» «Добро пожаловать, дитя мое. Ты такая красивая», — сказала Лив. «Она говорит это только для того, чтобы утешить меня», — подумала Габриэла. «И такая взрослая», — продолжила Лив. «Мы давно не виделись. Так вот какая ты стала. Входи скорее. Мы все тебя ждем. Здесь Тарльд, Ирья и Калеб. Ты помнишь Калеба?» Габриэла сначала подошла к Ирье. Крупная и неуклюжая, она, тем не менее, излучала доброту, понимание и внутреннюю красоту. У нее были прекрасные лучистые глаза. Комок подступил к горлу Габриэлы, когда она представила, как тяжело было Ирье в молодые годы. Она наверняка ужасно страдала из-за своей непривлекательности. «Но почему я должна ее жалеть?» — подумала Габриэла. «У нее есть Тарльд, а у меня никого». Тарльд выглядел как типичный землевладелец в уютной и поношенной домашней одежде. Он предпочитал носить то, что не надо было так уж беречь. Им с Ирией было по 44 года. Раньше Габриэла не понимала, почему красавец Тарльд женился на такой непривлекательной и простой женщине, как Ирия. С его внешностью и богатством он мог выбрать даже принцессу, если бы только захотел. Сейчас она поняла, что именно Ирия главная в этой паре. Она сильнее, лучше и разумнее. Красота Ирии исходит изнутри. Габриэла слышала мрачную историю о Сунниве, первой жене Таральда, которую он выбрал как раз за красоту, и о том, как Ирия страдала из-за своей безответной любви. Она подошла к последнему из тех, кто находился в комнате. «Неужели этот высокий мужчина с умными ледяными глазами Калиб?» — удивилась она. Ей показалось, что ее сумрачная душа настежь открыта его проницательному взгляду и невольно сделала шаг назад. Но почему он так неприветлив? Она не чувствовала, что сама себе противоречит. С одной стороны, она не хотела никакого сочувствия, а с другой — жаждала его и не желала быть изгоем. Она спрятала глаза от пронизывающего взгляда Калиба. «Пойдем, я покажу тебе наших юных протеже», — нетерпеливо позвала ее Лив. «Они приехали только вчера и...» «Мама», — улыбнулся Таральд, — «дай Габриэле хотя бы снять пальто и выпить чего-нибудь теплого. Она наверняка продрогла в дороге». «Поедим чуть позже. Снимай пальто, Габриэла, и пойдем со мной». Матиас и Калиб пошли с ними. Матиас с энтузиазмом объяснял, зачем они поселили в доме несчастных детей. Габриэла попыталась изобразить заинтересованность, но на самом деле хотела только одного — отдохнуть. Никодимус и маленький Дрозд осваивали старые игрушки Матиаса и Колгрима. Они были так поглощены игрой, что едва заметили появление взрослых. «Какая глупость все это!» — подумала Габриэла. «Зачем бабушка привела меня сюда? У меня нет на это сил. Уличные дети говорят так грубо. О чем думала бабушка, устраивая в собственном доме приют для подобных отбросов общества?» Затем они перешли в комнату Элли. Маленькая девочка посмотрела в глаза Габриэлы со страхом и недоумением. Она даже невольно попыталась сделать реверанс, но лежа это не получилось. «Она никогда не ела досыта», — сказала Лив. «Но сегодня, кажется, выглядит лучше. Как думаешь, Матиас?» «Похоже, что так», — согласился тот. «Какое мне до этого дело? У меня просто нет сил!» Подумала Габриэла, она хотела, чтобы ей показали ее комнату, закрыть за собой дверь и лечь. В ее голове вертелся один и тот же вопрос. «Симон, как ты мог так поступить?» И ответ на него — без колебаний. Было очевидно, что Симон предпочел красивую и жизнерадостную девушку угрюмой уродине Габриэле. Разве кто-нибудь когда-нибудь полюбит ее? Тощую, невзрачную и неинтересную. Ее не взяли замуж даже ради денег, ради огромного приданного паладинов. Александр купил им дом со всем, что должно к нему прилагаться, и давал дополнительно много золота. Но Симон отверг все это, потому что ему была отвратительна сама мысль о совместной жизни с Габриэлой. Вместе с Матиасом и Лив она вернулась в обеденный зал. «Как видишь, Габриэла, тебе здесь будет чем заняться». Но за нее ответил шедший позади Калиб. «Я так не думаю». Габриэла резко остановилась и повернулась к нему лицом. «Что ты имеешь в виду, Калиб?» Он невозмутимо смотрел ей в глаза. «Тот, кто упивается жалостью к себе и не хочет, чтобы ему помогали от этой жалости избавиться, нам не помощник». Глаза Габриэлы тотчас наполнились слезами. «Ты, Калиб, бесчувственный истукан! Как ты собираешься заботиться о детях, которые нуждаются в поддержке и сочувствии?» Калиб презрительно посмотрел на нее, но ничего не ответил. «Я хочу лечь и умереть», — сказала она наконец. «Это верное решение. Ты абсолютно бесполезна». «И никому не нужна», — зарыдала девушка. «Но если так, Зачем твоя бабушка позвала тебя сюда?» «Она не звала. Родители настояли на поездке, чтобы избавиться от меня». «Я их понимаю», — сказал он, подводя беседе итог. «Я помнил тебя милой маленькой девочкой, полной сочувствия к другим людям. Видимо, ты изменилась». Калеб повернулся и вышел. Габриэла так разозлилась, что слова, которые она хотела бросить ему в лицо, застряли в горле. «Я тоже зря вспоминала доброго и отзывчивого юношу. Теперь его нет». Расслышал ли Калеб ее слова, неизвестно. Он удалялся по главному коридору Гростенсхольма, не оборачиваясь, и через мгновение скрылся за углом. В тот вечер их навестили Аре, Бранд, Матильда и Андреас. Они были рады видеть Габриэлу, но та присутствовала на семейных посиделках лишь формально и отвечала на вопросы родственников с рассеянной улыбкой. Она не задавала встречных вопросов, ей была безразлична их жизнь, и она даже не потрудилась притвориться, что это не так. Замечание Калеба встревожило ее. Она понимала, что ведет себя отвратительно, отталкивает тех, кто любит ее и желает добра, но у нее не хватало сил ответить им тем же. Она убедила себя, что сердце ее навсегда разбито и не стоит пытаться что-то изменить. С тех пор, как ее бросил Симон, унижение обессилило ее, она будто выпала из жизни и никак не могла вернуться обратно. Неважно, что Симон предпочел ей другую, она не любила его и не хотела, чтобы он бросил ту другую ради нее, если имел к той другой чувство. Дело было в том, как именно он это сделал. Он мог бы прийти к ней и рассказать все до того, как был назначен день свадьбы. Она бы поняла и с радостью простила его. Но он струсил и наплевал на то, что теперь ее имя навсегда покрыто позором. Именно это не давало ей покоя. Вдруг она заметила, что гости уже уходят, а она так глубоко погрузилась в свои мысли, что и не помнит, о чем говорили за столом. Она пожелала Андреасу спокойной ночи последней и подумала, что сын Бранды и Матильды просто создан для того, чтобы со временем взять бразды правления Липовой аллеи на себя. Дедушка Тенгель и Тарий были исключительными людьми, а вот Аре, Бранд и Андреас принадлежали абсолютно другой породе. Крепкие, молчаливые и добродушные, они олицетворяли собой саму Норвегию, ее землю и скалы. Им не свойственны сомнения, они не лезут в чужие дела, целеустремленные и надежные, они предпочитают держаться на заднем плане, но на них всегда можно положиться. Андреас был на год старше Габриэлы, и их разговоры всегда касались только чего-то простого и повседневного. Чувства обиды или отчаяния были чужды Андреасу. Но об этом всегда можно было поговорить с Матесом, только не сейчас. В тот момент она просто хотела побыть одна. Ей отвели комнату на втором этаже, в дальнем конце коридора, рядом с комнатами бабушки Лив и ее воспитанников. Элли жила в комнате рядом с Габриэлой. Калеб и Матиас жили на половине Тарльда. Умывшись, раздевшись и забравшись в постель, Габриэла беспокойно ворочалась сбоку на бок. Что-то невнятное беспокоило ее, но она не могла понять, что именно. Так и не разобравшись в новых чувствах, она погрузилась в глубокий сон и проспала, как убитая, всю первую ночь в Гростенсхольме. Хотя до этого она была совершенно уверена, что не сможет заснуть никогда в жизни, потому что ужасно, непоправимо и навсегда несчастна.